Глава 9. Воля Бейевер. Темнота сменилась светом так же быстро. И свет этот был ослепительным. Я ничего не видел, кроме этого света. Со всех сторон лишь он, и больше ничего. «Ты готов принять волю Бейевер?» Голос тихий, без эмоций, будто машина говорит. И раздается со всех сторон. «Кто ты?» «Ты готов принять волю Бейевер?» «Да какую хаосу волю?» «Волю Бейевер». «Кто такой Бейевер?» «Бейевер было, была, был, есть и будет. Путь носителя воли Бейевер завершился. Требуется новый носитель. Ты готов принять волю Бейевер?» Ситуация полностью непонятная, но, пожалуй, стоит поторговаться. Хотя бы время как-нибудь попробовать затянуть. Глядишь, что-то выяснить получится. «Если я соглашусь принять волю, могу я рассчитывать на какую-нибудь встречную услугу?» «Ты готов принять волю Бейевер?» «Эй, так дела не делаются. Объясни хотя бы в двух словах, что это за воля и что будет, если я ее приму?» «Это воля Бейевер. Приняв ее, ты станешь носителем воли Бейевер». «Вот же, как все непонятно. А если не приму?» «Твое существование прекратится». «Эй, как это? За что? Да что я тебе сделал?» «Ответы по порядку. Прекращение существования. Вопрос некорректен. Встречное действие не требуется». «Ну да, ничего не делал. Значит, и не за что меня убивать. Может, просто вернуть обратно?» «Нецелесообразно. Для трансферта воли требуются ресурсы. Для возврата кандидата в исходное состояние требуются ресурсы». «Если воля Бейевер не принята, возвращать кандидата в исходное состояние нецелесообразно, так как это приведет к бессмысленной трате ресурсов». «То есть мне или соглашаться, или конец?» «Ты готов принять волю Бейевер?» «Ну, раз вопрос поставлен так жестко, а подумать можно?» «Мыслительный процесс требует времени. Время – ресурс. Трата лишних ресурсов недопустима». «Ладно, ладно, я все понял. Я готов. Хаос с вами. Принимаю я эту волю непонятную. Хаос ее побери вместе с чертовыми костями!» Снова темнота, и тут же снова свет. Точнее, намек на свет. Еле заметный, мягкий. Совсем не то, что секунду назад глаза выжигал под монотонный голос. Я лежу на недобитых молотом остатках мраморного пола, свесившись в нишу с трухлявыми костями. Для обычного человека тьма кромешная, но мои чуткие глаза даже в таком положении улавливают отблески бесконечно далеких звезд. «Ну, и стоило ради этого кучу лезвий тратить», — вздохнул я, поднимаясь. Порядок, можно сказать, пульсировал, намекая на какие-то важные сообщения. Но я не торопился в него заглядывать. Ситуация аховая, не надо ее усугублять. Шутка ли? Я только что, неизвестно сколько времени, провалялся. Ночью, где-то в запретной пустыне. Возле только что разгромленного лагеря темных. Так-то, если подумать, местность не самая опасная, потому что лезвия со всех сторон нападают на все, что движется. Однако абсолютной безопасностью здесь и близко не пахнет. Тем же летающим тварям на все трапеции плевать. Да и захваченный артефакт телепортации покоя не дает. Мысли тревожные навевает. Ни за что не поверю, что этих слабаков время от времени не контролировали серьезные ребята, следящие за сохранностью бесценной нефритовой плиты. Вроде все тихо, и Окт не волнуется, спит стоя, как и полагается спать коню. К тому же не похоже, что я надолго выпал из реальности. Ну да какая разница, сколько эта незапланированная отключка длилась? С 10 минут вполне хватит, чтобы 10 раз сгинуть. И не посмотрят, что я такой красивый альфа. Схарчат моментально. Предполагаю, что порядок набросал немало слов, спустился в раскоп. Здесь хоть и воняет омерзительно, но можно обеспечить какую-никакую защиту. Сигнальный амулет на каменный пол. Грозовую воздушную стену на вход. Щит от той же стихии на себя. Если не забираться в глубины баланса, какая-то минимальная связь с окружением поддерживается, и грохот карающих молний должен пробиться до сознания. Ну, и что там за кучу логов порядок выдал? «Внимание! Вы приняли частицу воли сущности Бейевер. Предыдущий исполнитель частицы воли Бейевер недействителен. Его миссия переходит к вам. Предыдущий исполнитель воли Бейевер развивался за пределами текущей локальной системы мировых надстроек. Прямое дублирование условий миссии невозможно. У вас отсутствуют необходимые параметры. Их развитие в текущей ситуации невозможно. Производится обращение к Бейевер для корректировки условий миссии. Ждите. Ждите. Миссия скорректирована в рамках существующих мировых надстроек. Вам доверена миссия. Тип миссии. Бой. Полное и бескомпромиссное уничтожение. Время на выполнение не ограничено. Можно ли отказаться передать? Нет. Не реализовано в рамках текущих условий. Наказание за саботирование миссии. Гнев Бейевер. Саботированием считается долгое игнорирование миссии. Срок рассчитывается индивидуально с учетом всех явных и неявных обстоятельств. Поле боя. Текущий мир. Текущий рукав мирового вихря. Спорное и связанное пространство. Миры, затронутые волей Бейевер. Боевая обстановка. Силы, союзные смерти, одержимы навязанным желанием сделать текущий мир безраздельной вотчиной смерти, полностью вытеснив все прочие силы и перерезав нити всех задействованных в конфликте волеизъявлений. Прогноз. При существующей динамике спустя 119 лет будет потеряна большая часть автохтонной биосферы. Начнутся необратимые изменения в атмосфере. Нарушение кислородного баланса, что в последующие годы приведет к полной гибели аэробных организмов. Условия миссии. Уничтожьте столпы смерти и верхушку приверженцев столпов. В процессе миссии вы можете уничтожать союзные и условно-союзные силы врага. Это весьма приветствуется. Также вы можете саботировать деятельность столпов смерти, оттягивая момент деградации атмосферы. Это приветствуется. Вы можете оказывать помощь прочим силам, что ведут такую же деятельность, при условии, если они не враждебны, Бейевер. Это может приветствоваться. Каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально. Дополнительное условие миссии. Поощряйте служение культу, Бейевер. Также вы можете поощрять служение союзным силам. Это может приветствоваться. Каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально. Создавайте помехи для служения конкурирующим силам, что не являются открытыми врагами Бейевер. Это может приветствоваться. Каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально. Вознаграждение за миссию скорректировано в рамках существующих мировых надстроек. Вознаграждение. Вы будете получать особые очки заслуг за все акты уничтожения и саботажа. В случае особых побед и актов возможно начисление повышенного вознаграждения, в том числе в иной форме. Такие ситуации будут рассматриваться индивидуально. Чем ближе ваши противники к столпам, тем выше шанс получения наград в иной форме. За уничтожение столпа и его ближайших приспешников повышенная награда в иной форме начисляется в обязательном порядке. Внимание! Вы стали носителем воли Бейевер. Вы первый житель этого мира, сумевший стать носителем воли Бейевер. Воистину великое деяние! Вы заслужили награду, рассчитанную с учетом ваших насущных потребностей. Ваша награда – плюс 7% к балансировке всех параметров, плюс 6% к эффективности интегрированных рунных и комбинированных конструктов, плюс 2% к общему объему всех открытых видов энергии, 12 тысяч особых очков заслуг, расширение особого, привязанного к физическому телу вместилища, до 8 предметов. Одно указание на ближайшую область, где вы можете попытаться обнаружить возможность совершить еще одно великое деяние. Два апгрейда бесплатно для любого навыка. Можно использовать только для первого уровня апгрейда. 20 универсальных знаков стихийных навыков. Можно использовать для апгрейда любого уровня любых стихийных навыков. Вам засчитываются все победы и акты саботажа за последние 10 часов. Сводка за последние 10 часов. Актов саботажа – 0. Актов уничтожения – 18. Другое – 0. Всего уничтожено 10 адептов камней Дароса, 5-го столпа подножия Великого Черного Трона. 1 адепт – пробужденная тень Дароса, 5-го столпа подножия Великого Черного Трона. 7 носителей низовой воли, ничтожные конструкты смерти. Начислена награда. Особых очков заслуг – 10. Особых очков заслуг – 6. Особых очков заслуг – 1. Вы похвально быстро приступили к выполнению миссии. Бейевер поощряет вас дополнительной наградой. 25 особых очков заслуг. Внимание! На вашей локации находится невостребованная частица повеления. Востребовать ее? Да? Нет? Особые очки заслуг? За десяток обычных некромантов начислили по одному. За темного, который после гибели превратился хрен знает во что, 6. За кучку мертвей единичку подкинули, да еще и премия досталась. И какая-то непонятная хреновина в придачу. Нет, я догадываюсь, что это нечто вроде трофея из гуттаперчевого левитирующего противника, но о деталях лишь предполагать могу. Особые очки — это замечательно. Валюта, которая досталась мне лишь раз при получении легендарного достижения. Сейчас не легендарная выпала, а великая, и награда пожиже вышла. Но грешно жаловаться. Она тоже весьма и весьма приятная. Ее более чем достаточно, чтобы залечить раны баланса, заработанные при обрушении несчастного ущелья на голову южан. И на мою башку заодно. Также выпала возможность найти еще одно деяние. Увы, всего лишь великое, следовательно, без шанса нарваться на легендарное. Но это тоже очень неплохо. Однако, найдя на карте появившуюся отметку, я тут же отложил эту информацию в дальний уголок памяти. В ближайшее время мне точно не до этого будет. Ладно, остается разобраться с этой частицей повеления. Выбрал «да». Не вижу причин отказываться, хотя и непонятно, что на этот раз предлагают. Получена частица повеления Дароса, пятого столпа подножия Великого Черного Трона. Оценка ничтожная. Это первая частица повеления Дароса, пятого столпа подножия Великого Черного Трона, полученная в рамках миссии Бейевер. Несмотря на ничтожность деяния, Бейевер принимает решение значительно поощрить вас. Вы можете немедленно использовать частицу повеления Дароса, пятого столпа подножия Великого Черного Трона, или сделать это в любой момент позже, в том числе накопив больше частиц для получения повышенной бонусной награды. Варианты использования частицы повеления Дароса, пятого столпа подножия Великого Черного Трона. Первое. Вы можете обнаруживать частицы повеления Дароса, пятого столпа подножия Великого Черного Трона, в небольшом радиусе. От 4 до 13 метров в зависимости от обстановки и параметров носителя частицы повеления. Функция улучшаемая. Я немного подождал, потом еще немного и еще. Ничего не происходило. Другие варианты не появлялись. Какой-то странноватый выбор. Всего-то один пункт. Прям глаза разбегаются, даже не знаю, на что нажимать. Отказываться от предложенного в пользу накопления частиц не вижу смысла. Ведь прямо сказано, что это значительное поощрение. Следовательно, брать надо обязательно и сразу, пока не передумали. Да и намек присутствует на последующее улучшение, что радует. Еще не знаю, какая мне польза от этих частиц, но понимаю, что радиус действия совсем никуда не годится. Вроде все. С трофеями закончил. Пора отключаться от порядка и выбираться из смрадной ямы. Дело сделано. Теперь можно смело двигаться на север, никуда не сворачивая. Похоже на то, что адепт пространства, от которого мне досталась миссия, выданная некой сущностью, как-то связан с тем, что вся местность здесь буквально напичкана лезвиями. Это явление явно нетипично для запретной пустыни. Никто из починравий ни словом о них не обмолвился. А ведь они перед прощанием наперебой раздавали мне всевозможные советы на тему выживания. Впрочем, они и про карликов огненных не помню, чтобы высказывались. Или я не всю информацию воспринял, или они знакомы лишь с самыми ближайшими окрестностями города. Проще говоря, дальше сотни метров от дверей не отходят. Но так-то лезвия встречаются лишь здесь. До этого я не встречал ничего похожего на такие аномалии. Если вспомнить прочитанные книги, что-то очень смутно похожее в них иногда проскакивало. Но в целом, описывая ужасы проклятых земель, авторы в погоне за нагнетанием атмосферы населяли их сонмом монстров и разбрасывали неисчислимое множество кошмарных ловушек. И сколько в этих словах правды, лишь их совесть знает». При столь огромном количестве генерируемого словесного мусора перебирается великое множество вариантов. Следовательно, неизбежно будешь периодически попадать в цель. То есть излагать истинные вещи, сам того не подозревая. Ладно, в любом случае, это явно нечастое явление. Ведь я знаю лишь одно место, где с ним можно столкнуться. Причем здесь же располагались злосчастные останки адепта пространства. Наверное, некроманты как-то очистили от трапеции ближние подступы к лагерю. Потому что мы и пару сотен метров на север не проехали, как вновь пришлось взяться за вчерашнее. Мы опять начали водить паровозы. Да, лезвия – штуки непривычные, но все же полезные. Оценил в бою. Но не настолько они ценны, чтобы время сейчас на них тратить. Однако им мое мнение безразлично. Просто так проехать мимо не позволяли. Пришлось несколько часов на них потратить, прежде чем выбрался наконец на местность, где этих до чертиков надоевших энергетических пятен не видно. Зато здесь водилась какая-то неведомая тварь, легко перемещавшаяся под землей. Взор некроса показывал, что форма тела у нее червеобразная, с множеством коротких отростков. При длине под 20 метров это создание передвигалось со скоростью быстро шагающего человека, и при этом наверху даже трава не шевелилась. Без сканирующего навыка обнаружить ее приближение невозможно. Вот я и нашел того самого гробоида, существование которых, благодаря мне, поверило множество людей. История о бастардах, которые победили подземных драконов, уже по народу начала расходиться. Разумеется, не в моем исполнении, а в его вольных пересказах, недалеко ушедших от скучной стилистики творчества аборигенов. Но даже в исковерканном виде сюжет имел успех. Местный гробоид оказался тварью настырной. Стоило замедлиться, тут же обгонял и начинал впереди по курсу готовить ловушку, обширную полость, скрытую под слоем почвы. И готовил не просто быстро, а почти мгновенно. Видимо, обладал каким-то специфическим навыком. По хитрому замыслу мы должны провалиться в западню, ну а дальше в милой и тесной обстановке масса монстра решает. Ввязываться в бой на невыгодных для меня условиях как-то не хотелось, а выманить хитроумного обитателя пустыни на поверхность не получалось. В итоге мне это надоело, и я попытался достать хитрого червя лезвиями. Для них несколько метров земли и глины не проблема. Сумел подловить, когда тварь снова нас опередила и начала устраивать очередную ловушку впереди. То, что цель не видна обычным зрением, трапецию не смутило. Попала туда, куда надо. Увы, ее размер в сравнении с тушей смотрелся скромно, и гробоид отделался раной. Останься он на месте, и лезвие его могло добить следующими заходами. Но он тут же нырнул в богатую камнями толщу земли, и мое оружие развеялось, пытаясь за ним угнаться. Чуть дальше меня попытались подловить сразу два таких монстра. Их я тоже не смог прикончить. Плюс в процессе нашей взаимной охоты с небес пикировали две костяные твари. Их я угомонил быстро, но они успели навешать некротическую гадость, снижающую параметры. От гробоидов в итоге отделался тем же способом, а лезвиями отогнал. Весь остальной мой арсенал почти бесполезен, когда приходится отбиваться от тварей, что скрываются на глубине в несколько метров. Только-только успел с подземными обитателями распрощаться, как степь внезапно закончилась. Ее будто ножом обрезали. Ничто не предвещало столь резкой смены ландшафта. Передо мной разверся провал, уходящий на неведомую глубину. Да-да, определить, где там внизу располагается ровная земля, обычным зрением не получалось из-за тумана. Нереально густой, сизоватый, с темными, почти черными прожилками, что на миг возникали среди его завихрений и тут же растворялись, будто скрывающиеся в невидимости призрачные змеи. Зловеще выглядит. Сосредоточившись на Ци, я увидел, что она тоже ведет себя странно. Проявляется слабо, почти не движется. Завихрения редкие и необычно медлительные. Вечно бурлящая энергия, что пропитывала весь мир, в этом месте будто засыпала. «Снег, ты когда-нибудь видел такое?» Конь помедлил, затем еле-еле покачал головой. «То есть именно такое не видел, но видел похожее?» На этот раз Окт ответил кивком. «И что там было? Что-то опасное?» Снова кивок. Я вздохнул. «Ай, почему-то и без тебя не сомневался, что хорошее в таком тумане прятаться не станет». «Проницательный взор некроса». Навыку странный туман не помешал, и я разглядел, что пропасть не бездонная. Высота обрыва около сотни метров, что, конечно, многовато для степной местности, но ничего невозможного в такой причуде рельефа не вижу. Также взор некроса высветил многочисленные энергетические отметки. Внизу их оказалось столько, что картинка походила на ночное небо в полосе Млечного Пути. Местами звездочки располагались настолько тесно, что почти сливались, образуя протяженные светящиеся области. Некоторые из отметок двигались. Не быстро, но меня это не утешило. Это явно не ловушки магические, это что-то живое. Или нет, не живое, но при этом достаточно бодрое и агрессивное, чтобы попытаться нас догнать. Я посмотрел налево, затем направо. Обрыв что в ту сторону, что в ту, тянется до горизонта. Попробовать обойти? Очень уж не хочется спускаться туда, где от нормального зрения немного толку. В любом случае, надо поворачивать или на запад, или на восток. Я-то, может, и спущусь прямо здесь, а вот для Окта придется искать нормальную тропу. Уверен, что такая рано или поздно найдется. А вот в то, что мы сумеем обойти странную преграду, верится слабо. Мы несколько часов потеряли, двигаясь на восток. Обрыв как был стометровым изначально, так и оставался таким. Туман тоже не менялся, клубился на полпути к земле. И конца края не видать. Может, где-то дальше, в паре дней пути, найдется обход. Но у меня столько времени нет. Единственный плюс – на нас никто не нападал. И за все время ни одного свежего следа не встретили. Лишь вдали иногда засекал летающую нежить, но, к счастью, она ни разу нами не заинтересовалась. К тропе вышли уже под вечер. Точнее, это оказалась мощеная дорога, пересекавшая степь с севера на юг. В этом месте люди в давние времена устроили сложный спуск. Что-то вроде искусственного серпантина с обширной врезкой в склон и хитроумно устроенными насыпами. Времени с той поры миновало немало. Насыпной грунт местами сильно просел. Кое-где его размыло. Некоторые участки дорожного полотна сильно пострадали при обвалах. Но если не торопиться и не глупить, можно даже обычных лошадей проводить, не рискуя переломать им ноги. Окты не горел желанием спускаться, всем своим видом показывая, что это плохая затея. Откровенно говоря, я тоже не очень-то вниз стремился. Но время пусть и не сильно поджимает, но и не оставляет простора для дальнейших поисков обхода. Да и если верить иногда работающей картографии, нам осталось километров 12 до нормальной территории пройти. Даже самым медленным шагом прогулка на 3 часа. Интуиция. «Хрен тебе с гробоида размером, а не 3 часа!»